Какое чудесное зрелище представляет собой Финский залив, когда он наполнен водой. Вдоль бесконечных песчаных пляжей, спускаясь чуть ли не к самой воде, растут величественные сосны, а вода то отражает в своей ласковой глади медленно плывущие белые облака, то волнуется, посылая на берега одну сердитую рать за другой, как самое настоящее море. Такова энергетическая модель здорового организма. Вот она же, но применительно к больному. Подул отгонный ветер, и величественный, наполненный морской водой залив превратился в плоскую грязную лужу, отступившую далеко-далеко от берега. И оказалось, что все это обнажившееся дно изборождено какими-то неопрятными извилинами, покрыто хаотично перепутавшейся гниющей морской травой, усеяно огромными валунами, чернеющими на фоне косых песчаных дюн. Обсыхающие валуны — это, образно говоря, наши органы, лишенные животворной энергии, той, в которую они были до того, до заболевания, полностью погружены. Кто их видел, кто их чувствовал, кто вообще о них знал до того несчастного случая, который обрушился на них в виде стихийного бедствия? Кто знает? Кто думает о своих внутренних органах, пока они здоровы? И спрашивается, как вновь вернуться к первоначальной, эстетически прекрасной картине? Что сделать, чтобы эти обнажившиеся валуны не сохли, а растрескиваясь под порывами переменчивого ветра? Чтобы не загаживали их безразличные к ним чайки? Как сокрыть их вновь под водой? А очень просто. Нужно опять наполнить объем Финского залива, страдающего организма, достаточным количеством воды, энергией всех видов. Каким же образом наполнить, как повернуть ветер в благоприятную сторону? Для этого существует множество способов, сознательно применяемых нами. О некоторых из них уже было поведано в этой книге, о других речь впереди. Каждое из этих средств прекрасно и эффективно, и вся их совокупность великолепна. Но что делать в случаях внезапных порывов, в случаях неожиданных поворотов, столь характерных для розы ветров нашего беспокойного существования? Откуда срочно и сверхсрочно в случаях крайней необходимости получить то необходимое, даже изобильное количество воды, метафорически выражаясь, которое щедро покроет и упрячет на дно морские наши бедные, страдающие, обнажившиеся валуны? Что может сразу помочь организму, неожиданному обесточенному, лишившемуся необходимой энергии в борьбе с беспощадной болезнью, вдруг накинувшейся на него? Кто и что поможет организму, спрашивается. Да только сам организм. Точнее говоря, те дремлющие в нем до поры до времени на молекулярном уровне резервы громадных потаенных сил, ключ к вызволению которых в резком холодовом ударе. Для объяснения этого феномена я воспользуюсь разработкой того самого Золотарева, который волей судьбы выступил не только в качестве теоретика, но и в качестве непосредственного практического исполнителя теоретических установок. Итак, откуда можно взять в аварийных случаях избыточное количество энергии, необходимой для экстренной помощи организму? Шире глядя, откуда она берется вообще в тех случаях, когда мы хотим, находясь и в самых благополучных обстоятельствах, ощутить мгновенный выброс целительного тепла? Именно мгновенный, без каких-либо дополнительных усилий со стороны центральной нервной системы. Стоп! Здесь у меня следует обращение к наборщику этой книги. Ниже следующую страничку я прошу набрать курсивом, чтобы уж точно было понятно тем, кто увидит неудобный для чтения шрифт, что здесь следует поберечь мозги от излишних усилий. Итак, суть дела в том, что природная вода состоит из молекул паровод и из молекул ортовод. У молекул паровод протоны водорода вращаются в одну сторону, у молекул ортовод они вращаются в разные стороны. В обычном состоянии в воде содержится примерно 1/4 молекул паровод и 3/4 молекул ортовод –